Меня зовут Лакшми Нараяна Дас. Мне 34 года. Я ответственный за проповедь ведических знаний на территории Сибири в рамках общественно-просветительской программы «Культура неподвластная времени», где мы представляем людям древние ведические писания, такие как Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам, Пураны, Упанишады. Закон кармы и реинкарнации. Сегодня я хочу прочитать вам стих из такого произведения, как Шримад-Бхагаватам. Шримад-Бхагаватам является сутью всей ведической мудрости. То есть это сливки вед. Вообще история вед такова, что веда, она на самом деле одна. Если кто-то знает Яджур-веда, Риг-веда, Сома-веда, Адхарва-веда, на самом деле веда одна. Но под воздействием деградации люди не могут воспринять это знание, поэтому великий мудрец Вьясадева разделил это на четыре веды. Не потому, что их четыре веды, потому что люди не могут воспринять целиком, кто-то один, одна личность не может воспринять все знание. И у него было несколько учеников, и поскольку ни один из них даже в то время не смог воспринять целиком эту веду, он разделил ее на четыре и передал каждому по одной части. И так произошло, что ученики понесли каждый определенную веду – Риг, Сомма, Яджур и Адхарва. В процессе деградации люди перестали понимать и эти веды. Поэтому, предвидя это, были записаны Пураны и Упанишады, которые истолковывают конкретно каждую деталь в той или иной веде. На самом деле вся веда в этом материальном мире, она помещается в четырех стихах. Вся веда. Существует четыре стиха, которые включают в себя все понимание ведическое и все шифры, коды и ключи. И это притворено в четырех стихах, в таких звуковых вибрациях на санскрите. Но чтобы воспринять четырьмя стихами это все знание, нужно иметь очень чистое сознание и быть очень продвинутым в духовном смысле. Поэтому постепенно в процессе деградации появляется много объяснений. И сейчас вот мы с вами присутствуем вот на таких программах и тоже стараемся объяснить, что люди не понимают. И мы стараемся адаптировать. И с каждым разом так происходит. Но не потому, что знание утеряно или что знание как-то трансформировалось. Очень сильно деградировали люди, которые пытаются понять веды. Поэтому существует столько объяснений, столько писаний. И я вчера уже объяснял, сейчас в современном обществе мы видим, как те или иные деятели пытаются, опираясь на ту или иную ведическую информацию, представить ее людям в виде диагностики кармы, агни-йоги, там, Кастаньеда и всего остального. То есть это и происходит. Люди на самом деле формируют все свои учения на ведах. Веды являются источником всех религий и всех философий в этом материальном мире. Не только на нашей планете, вообще в этом материальном проявлении. Веды являются основой и сутью. То есть это источник всех знаний, абсолютно всех. Не надо думать, что там нету каких-то знаний, что какие-то знания приходят откуда-то со стороны. Там есть все области знания. Живопись, искусство, военное искусство, врачевание, архитектура, наука, летательные аппараты, сексуальная жизнь. Все представлено в ведах. Абсолютно все. Нет ни одной области, которая бы не была представлена. Поэтому веда на санскрите означает полное знание. Говорится, что Господь, Брахма, один из полубогов, который творит нашу Вселенную материальную, и он является управляющим божеством нашей материальной Вселенной. Если вы слышите какие-то разговоры о высшем разуме, что нами управляет высший разум, то вот как раз Господь Брахма является олицетворением высшего разума. И он является Творцом. Если вы слышите в молитвах Творцу, есть несколько категорий Творцов. И творит этот материальный мир, вот нашу материальную Вселенную, Господь Брама. Он один из полубогов, могущественных личностей, и в этой вселенной в административном порядке нет никого выше его. И он является вторичным творцом, поскольку он творит, получая потенцию творения от верховной личности Бога. И получает эту потенцию и все знание в звуковой вибрации. Поскольку Брама, самое разумное живое существо, является олицетворением высшего разума, здесь, в материальном мире, он полностью получает все знание трансцендентное. И все материальное знание в пранаве. Пранава на санскрите означает звук омкара. Аум. Ом. Господь Брахма получает все знание из одного звука полностью. Потом Господь Брахма хочет передать это знание первым живым существам. Но первые живые существа не обладают такой чистотой и таким могуществом, поэтому они требуют объяснения. Поэтому Господь Брахма то же самое знание начинает объяснять. И появляются четыре стиха. И та первая личность, которая принимает эти четыре стиха, понимает в четырех стихах все то, что Брахма понимает в ум. После этого тот, кто понял это из четырех стихов, передает другим. И он уже дает 108 стихов, потому что в четырех они ничего не могут понять. Им мало. Они вообще ничего не могут понять. И тогда он описывает те положения, которые заключены 108 стихами. Итак, дальше, дальше, дальше, дальше. И сейчас в Кали-югу ведическая мудрость представлена огромным потенциалом писаний. Огромным. И в него включены все четыре веды, Упанишады, Ригведы, Шрути, Смрити и всевозможные. И все это веды. И люди и то ничего не понимают. Вообще. Они берут и пишут книжки. Они что-нибудь берут, какой-то кусочек из веды и пишут. Шестая раса, восьмая раса, антропогенезис, вот так туда переселились. Веды произошли в России, Агни-йога, Кастаньеда и все остальное. Это только потому происходит, что люди не могут правильно воспринять это знание. Поскольку это знание закрыто от деградированного сознания. Что же такое деградация сознания? То есть тогда, когда люди получают какую-то информацию, но они ее не могут правильно воспринять. Основные признаки деградации проявляются в том, что люди не могут реализовывать информацию. Не в том, что ее нету. Они не могут ее переосмыслить и реализовать. Это точно так же, как человек, допустим, которому говорят, нельзя гневаться, он говорит, потому что это очень неблагоприятно. Многие органы тела подвергаются определенным энергетическим воздействиям. Если ты гневаешься, ты сам себя убиваешь. Аюрведа очень хорошо описывает разные наши психические состояния. Ложь, гнев, похоть. И все это отражается на определенных органах, наших внутренних органах. Они связаны полностью со всеми нашими эмоциями. И если человек прочитал, допустим, об этом, он говорит, ой, я знаю, я слышал это, я читал это у того, у сего. Но информация ничего еще не дает. Он этого не пытается реализовать. И в лучшем случае люди в нашу эпоху, они удовлетворяются этой информированностью. Поэтому этот век и называется век информации. Каждый знает, то нельзя, это нельзя, нельзя пить, нельзя курить. Все даже могут другим это объяснить. Но реализовать это могут единицы. Это и является наличие деградации, повальной деградации. Люди принимают знания. Но они его не могут реализовать, поскольку они очень сильно связаны последствиями греховной деятельности в прошлом. Человеку не позволяет реализовать тот или иной аспект информации его греховная жизнь в прошлом. Так называемый закон кармы. Закон причинно-следственной связи. Говорится, что настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. И все в этом мире материальном рассматривается с позиции гун материальной природы, благости, страсти и невежества, и их сочетания. Поэтому каждый человек, в зависимости с тем, какую жизнь он сейчас живет, как он действует, к чему он стремится, как он совершает те или иные поступки, какие усилия он совершает, он уже предопределяет в этой жизни свое новое тело, нацию, область обитания, страну и окружение. Это происходит прямо сейчас. Прямо сегодня, ежесекундно. Все интересы человека, все его действия, они уже определяют его новое рождение. И формируют, есть такой в эфире уровень, куда отправляются клише, то есть наших поступков. И там все это суммируется, и уже формируется определенный код, который приведет нас в новую семью, к новым родителям. Они могут быть богатыми, могут быть бедными, в зависимости от того, кто мы и как мы действуем сейчас. Все подвержено закону кармы, и закон кармы действует на всех. Неважно, верите вы в него или не верите, христианин вы, мусульманин, буддист, материалист, демон, нету никакой разницы. Так же, как закон старения, рождения и смерти действует на всех абсолютно. Умирают все. Христиане, буддисты, кришнаиты, мусульмане, материалисты, демоны. Есть законы, которые не относятся ни к какой религиозной конфессии и ни к какой философской доктрине. И веды говорят только об этих законах. Они не говорят ни о какой конфессии. Веды несут знания о законах этого материального и духовного мира. Как правильно построить здесь свою человеческую жизнь, если живое существо попало в материальное тело определенного типа, то веды предоставляют определенные практики в зависимости от желания живых существ достигнуть тех или иных целей в материальном мире. Что же происходит? Сейчас я прочитаю вам стих. Находящееся во власти иллюзии, живое существо появляется во множестве форм, которые предоставляет ему внешняя энергия Господа, Махамая. Наслаждаясь гунами материальной природы, страстью, невежеством или благостью, живое существо, заточенное в темницу тела, пребывает в заблуждении и мыслит категориями «я» и «моё». Различные формы живых существ – это различные одеяния, предлагаемые им иллюзорной, внешней энергии Господа, в соответствии с тем, какими гунами природы живое существо само желает наслаждаться. Прошу заметить, это наш выбор. Каждый раз, в каждой жизни мы сами делаем выбор, каким образом мы будем наслаждаться. В невежестве, в страсти или в благости. Внешняя материальная энергия представлена тремя гунами. Благость, страсть и невежество. Таким образом, даже в материальном мире живое существо наделено свободой выбора. И по его выбору материальная энергия предоставляет ему разнообразные материальные тела. Во Вселенной существует 900 тысяч разновидностей тел, приспособленных к обитанию в воде. 2 миллиона видов растений. 1 100 000 форм насекомых и пресмыкающихся, 1 000 000 вид птиц, 3 миллиона видов животных и 400 тысяч форм человекоподобных живых существ. Всего на разных планетах Вселенной насчитывается 8 400 000 форм жизни. И живое существо беспрестанно переселяется из одного тела в другое, в зависимости от того, каких наслаждений ищет. Даже в течение одной жизни обусловленная душа меняет тело младенца на тело ребенка на тело юноши, а юношеское тело на тело старика, чтобы затем переселиться в новое тело, созданное его поступками в этой жизни. Живое существо само создает свое тело собственными желаниями. Внешняя энергия Господа лишь предоставляет ему то тело, в котором оно может наслаждаться, чтобы максимально удовлетворить свои желания. Тигр хотел наслаждаться кровью других животных, поэтому материальная энергия с милостивого позволения Бога дала ему тело тигра, обладая которым он может осуществить свое желание. Подобно этому, живое существо, которое желает получить тело полубога на высших планетах, тоже может обрести его по милости Господа. Однако, если же его живое существо достаточно разумно, оно будет стремиться получить духовное тело, чтобы наслаждаться в своем изначальном положении. Таким образом, живое существо само распоряжается предоставленной ему ограниченной свободой, а Господь милостиво награждает его именно тем телом, которое оно стремится получить, в зависимости с преобладающими желаниями. Желания живого существа подобны сну о золотой горе. Человек знает, что такое гора и что такое золото, и его желание складывается в образ золотой горы. которую он видит во сне, однако, проснувшись, он не обнаруживает вокруг себя ничего подобного. Наяву он видит, что рядом с ним нет ни золота, ни горы, тем более золотой горы. Разные формы тел, которыми живые существа обладают в материальном мире, обязаны своим происхождением ложным представлением человека «я» и «моё». Карми считают материалисты мир своим, а джнани думают гьяни, то есть ученые. Я есть все, я самый мудрый. Материалистическое мировоззрение обусловленных душ, проявляющееся в виде политики, социологии, филантропии, альтруизма, пацифизма, борьбы за экологию, целиком основано на этих ложных понятиях «я» и «моё». Порожденных неотвязным желанием наслаждаться материальной жизнью. Разные формы отождествления себя с телом и местом, в котором это тело появилось, на свет, как, например, социализм, национализм, семейные привязанности, родова и так далее, является результатом заблуждений живых существ своей истинной природы. И чтобы избавиться от этих ложных представлений, запутавшееся живое существо должно общаться с великими духовными учителями, поскольку все эти предметы подробно объясняются только в ведической литературе. Я взял вот один стих, такой незначительный стих, и такие стихи существуют во всех писаниях, подробно объясняется все положение каждого живого существа. Люди очень часто считают, что такой тип тела они получили по какому-то злому року судьбы, так. То есть случайно. Случайно кто-то стал женщиной, случайно кто-то стал косым, глухим, глухонемым, горбатым, кривоногим. Кто-то попал случайно в какую-то национальность, кто-то случайно родился в семье алкоголиков, кто-то случайно родился в бедной семье, кто-то случайно. Все для человека случайность. Случайность – это проявление невежества. Это и есть гуна невежества. И человек, который в процессе своей жизни развивает такое умонастроение, что все делается случайно, он как раз и культивирует гуну невежества. Поэтому в следующем рождении он получает такой ум, который все воспринимает как случайность. Все абсолютно. И вы знаете такой пример, чтобы сравнить, было более острее. Как вот говорится, что человек сидит лицом к дереву на суку и пилит сук. И кто-то говорит ему, ты же упадешь. Если уж пили, так с той стороны. Он говорит, отстаньте. И потом падает. И он говорит, у, колдун, это произошло случайно. Это такой тип мышления. У кого другой тип мышления, кто видит события реалистично, то есть так, как они представлены, он видит, как действуют люди. И он пытается их остановить. Это называется те, кто видят истину. То есть те, кто видят вещи такими, какие они представлены. Но некоторые люди выполняют деятельность и даже не понимают, куда эта деятельность их ведет. Поэтому, когда им говорят, что вы пилите сук, на котором сидите, человек говорит, отстаньте, у меня другая религия. Отстань, у меня другой Бог. Отстань, я вообще в Бога не верю. Но есть законы, которые не относятся к какой-то религии. Если ты сидишь на суку и пилишь его, какая разница какой-то религии? Ты упадешь. То есть, это культивирование невежества позволяет человеку получить такое мировоззрение в следующей жизни. Мы сейчас с вами видим столько национальностей. Есть очень много наций. Очень много наций. Есть очень много рас. И каждый считает, что он случайно, или что он всегда рождается одной и той же нации, и всегда рождается в одном и том же месте, и всегда рождается в одном и том же теле. Нет, это не так. Говорится, что живое существо в поисках чувственных наслаждений постоянно перемещается из одного тела в другое, из одной народности в другую, из одной религиозной формации в другую религиозную формацию, из одной планетарной системы в другую. И нет числа и бесчисленное количество путешествий живого существа. Говорится, что кали-юги, живые существа, обладают полным опытом пребывания на всех планетах. Все мы с вами сейчас обладаем опытом пребывания на любой из планет. Вот откуда столько фантастики, столько фильмов ужасов и всего остального. Говорится, что живое существо навсегда носит весь опыт прожитой жизни в подсознании. И то, что называют живое существо подсознанием, это есть память духовной души. И человек лишь может говорить, я фантазирую. Ему кажется, что этого не было никогда. Что все это фантастика. Если вы возьмете сейчас любой фантастический рассказ, так же, как вот здесь описано, гора, золото и золотая гора. Во Вселенной есть золотые горы. Более того, даже здесь, на нашей планете, есть золотые горы, полностью состоящие из золота. Говорится, что одна из гор Гималаев, одна из самых высочайших точек гималайских, которые представлены для людей трехмерного видения, она полностью золотая. Более того, говорится, что она на 92 мили под землю полностью золотая. На 92 мили полностью, еще все то, что сверху золотое, просто покрыто льдом. И люди не знают об этом. Даже если они приедут туда и попробуют там что-то растопить, взорвать, у них ничего не получится, потому что они настолько глупы, что они не знают, как это сделать. Все говорят о том, что наша сейчас технология такая мощная, можно бросить атомную бомбу и что-то там получить. Но если бросить одну атомную бомбу, то все произойдет со всеми сразу. У всех начнутся проблемы. Проблемы начнутся у всех абсолютно, потому что нарушится определенный баланс. Здесь энергетический баланс, экологический баланс, и это затронет всех абсолютно. Но люди этого не понимают. Точно так же, как американцы, они бросают атомную бомбу там на Хиросиму. Они не понимают, что есть определенные процессы, которые отразятся на них в следующем моменте. Они совершают это. Японцы совершают определенные действия, которые приводят к тому, что их бомбардируют. Теперь те, кто бомбардировал, себе уже предоставляют возможность в будущем тоже получить такие же вещи. Закон кармы, он не работает только на уровне одной индивидуальной личности. Закон кармы работает на целые сообщества, на целые планетарные системы и вселенные. Это тот закон, который действует независимо ни от чего. Верим мы, хотим это. Поэтому мы сейчас с вами здесь представлены. В таком широком, разнообразном, так сказать, виде. И мы лишь самая незначительная человеческая форма жизни, представленная из 400 тысяч человеческих существ. Мы с вами самые примитивные. Говорится, жители Бхарата-варши самые незначительные и самые примитивные. То есть самые ограниченные в мышлении, в способностях, во всем. Единственная какая привилегия этих живых существ, которые находятся на самом низшем материальном, телесном уровне, что они могут и склонны предаваться Богу. Это их единственная привилегия. Во всем остальном они проигрывают всем живым существам, всем остальным тысячам живых существ, которые заполняют низшие планетарные системы и высшие планетарные системы. Наша Земля относится к планетарной системе седьмого уровня, поэтому все связано с семеркой. Сейчас очень много книг и ученых, которые там говорят, вот поэтому, наверное, мы с семеркой связаны, вот поэтому, потому, посему. Нет. Потому что мы планета седьмого уровня. Поэтому все связано с семеркой. Есть много разных объяснений. Поэтому закон кармы выполняет желание живого существа. Люди могут спросить, я вот не желал быть бедным. Или я не желал быть, допустим, калекой. Нет, здесь говорится, что человек ведет такой образ жизни и стремится таким образом наслаждаться, что закон кармы подбирает ему определенный тип тела. Что это означает? Означает, что в этой вселенной существует 33 миллиона полубогов. И существуют полубоги, управляющие органами наших тел. Есть полубог, который отвечает за закрывание глаз, за веки. Вот раз я закрыл, раз открыл. И совершенно другая личность их открывает. Но мне кажется, что это делаю я. Вот я закрыл и открыл. Я уверен в этом, что это делаю я. Но посмотрите, есть люди, которые не могут открыть глаза. А есть люди, которые не могут их закрыть. Мы скажем, у них атрофировался нерв. Или у них атрофировалась какая-то мышца. Вопрос, почему? У них не хватает там каких-то веществ. Почему? Ну, потому что они такие родились. А почему они такие родились? Ну вот Бог так устроил. А почему Он так устроил? Ну, мы не знаем. Это и есть невежество. Раз вы не знаете, почему происходит это, значит, вы никого не можете защитить от этого. Поэтому говорится, что жизнь разумного человека построена на том, что он сам приобретает знания и может защитить всех своих родных и близких от этого. В настоящем и в будущем. Даже это побуждает людей приобретать знания. Каждый сидит перед телевизором и смотрит какую-нибудь программу здоровья и что-то выписывает. Как там избавиться от ангины, не покупая лекарства? Каждый, потому что он понимает, что это может пригодиться. Но люди в эту эпоху настолько деградировали, что они не знают даже о том, что есть администраторы во Вселенной, которые управляют нашим телом полностью. Вот через эти три гуны материальной природы – благость, страсть и невежество. И их сочетание. Если вы возьмете Бхагавад-гиту, то там есть описание, такое краткое описание, какие божества чем управляют. Если вы возьмете Шримад-Бхагаватам, то вы тоже увидите описание, какими органами тел заведует то или иное божество. И если у вас с ним какой-то конфликт, у вас этот орган не будет работать. Если у вас с этим божеством в прошлом конфликт, у вас не работает тоже этот орган. И вот многие наверняка спрашивают вот на программах об этой диагностике кармы Лазарева. Да, кое-что так. Если у человека плохое зрение, у него проблемы с агни. Если у человека проблемы с почками, у него проблемы с варуной. Также варуна – это божество луны. Если у человека проблема со вкусом, с языком, вкусы разные он различает или не различает, у него тоже проблема с определенным полубогом, и тоже варуна отвечает за язык. Итак, есть слух, божество, управляющее слухом и всем остальным. Но поскольку люди не знают, как себя правильно вести, то есть они не проводят жертвоприношения, полубоги им отключают постепенно всю эту систему. Это точно так же, вот как сейчас, допустим, людям не выплачивают деньги. Или выключают свет, воду. Вот представим, человек открывает кран, а воды нет. Он говорит, почему? У человека появляется ухо, а он им не слышит. У человека есть глаза, а он прищуривается, ничего не видит нормально. И он тоже может сказать, почему? И он звонит и говорит, почему у меня глаза не видят? Ему говорит полубог, потому что ты меня не слушался, ты себя неправильно ведешь. Человек устроен так, что он должен знать, как правильно построить свою жизнь и как правильно пользоваться тем, что ему предоставлено в теле. Глазами, ушами, языком, носом, всеми органами чувств. Если он этого не делает, то это постепенно становится проблемой. Посмотрите, сколько сейчас гинекологических заболеваний. Сейчас практически нет ни одной здоровой женщины. Почему? Ни один врач не может ответить на этот вопрос. Ну, потому что там вот замерзли, там то-то не то. Нет. Это неограниченные сексуальные возможности. Это похоть привела, прелюбодействие. Свобода любви, секс, так сказать. И то божество, которое управляет этими вещами, оно постепенно отключает эту систему. У людей возникают проблемы. Как в этой жизни, так и из прошлого. Это все тянется. И веды об этом говорят. Веды предупреждают людей еще за тысячелетия до начала этой эпохи. 6500 лет назад уже люди знали, что будет Кали-Юга, будут там вот такие живые существа, и они будут вести такой образ жизни и ничего не будут соображать вообще. И будут превращаться в уродов разных, они будут деградировать. Сейчас практически уже не рождается здоровых людей. Все имеют отклонения, и по их отклонениям можно определить, чем они занимались в прошлом. Можно брать карты эти, их болезни, и точно сказать, с чем это связано, болезнь, чем этот человек занимался в прошлом. И наверняка, поскольку он занимался этим в прошлом, эту склонность заниматься этим он принес и в эту жизнь. Но человек будет скрывать, потому что это неэтично. Взять и сказать, чем ты занимаешься. Но это очень легко определить на самом деле. И люди, ничего не зная о причинах своего положения в этом материальном мире, они лишь борются с последствиями. Это похоже, как вот человек, лодка пробитая, и он вместо того, чтобы заделать дырку, он все время вычерпывает воду. Но поступление воды превышает количество выброшенных ковшиков. И он все время думает, что ж такое, я всю жизнь вычерпываю и все равно тону. Я вычерпываю, а положение мое все ухудшается и ухудшается. Посмотрите, вы вспомните свою жизнь, и вы почувствуете, что это так. Люди лечатся, а болезнь все ухудшается и ухудшается. Они только одно вылечили, оказалось, другое загубили. Причина, потому что не в этом. Не устранив причину, невозможно бороться с последствиями. Это глупо. В чем же причина? Причина в невежестве. То есть отсутствует знание, что является причиной того, что человек попадает в тот или иной тип тела, почему он получает эти заболевания, что происходит с ним. Почему он родился именно в этой стране, не в какой-то другой. Почему он не в Японии родился, где все хорошо. Почему он родился в России, где нету денег, где постоянные забастовки и все остальное, где все безбожники, хотя столько много церквей, и все себя считают верующими? Человек каждый раз спрашивает, почему я так неудачлив? У меня высшее образование, но я всегда нищий. У меня высшее образование, я о себе считаю, что я такой умный, но никто не ценит меня, и все только надо мной насмехаются. Кто задается этими вопросами? Почему я доктор наук, а все мои труды в печку сбросили? Почему я живу и не знаю, на что купить булку хлеба? А какой-то молодой человек, у которого 10 классов образования, у него огромная фирма, он ездит на джипе, говорит на телефонах сотовых. Почему? Каждый задается этому вопросу, но поскольку не находит ответа, он говорит, а потому что мне этого не надо. Я специально живу нищим. Нет, человек живет не специально нищим, потому что у него этого нету. И что бы он ни сделал, у него это не получится. Потому что, чтобы что-то появилось в его жизни, он должен совершить благочестивый поступок. Закон кармы относится к благочестивым поступкам и к аскезам. Что такое аскезы? Это принимать какие-то определенные формы неудобств ради духовного продвижения. Ну, знаете, пост, христианский пост. Это же неудобство. Люди привыкли есть мясо каждый день, а тут им говорят, нет, нельзя есть мясо, вот 49 дней. И они раз. А кто-то говорит, ну я в Бога верю, но мясо буду есть. Пусть Христос страдает за меня. Неважно. Зато я в Него верю. Самое главное вера. Вера, надежда, любовь. Но это маленькая вера. А маленькая вера, она понятна кто. И за что она любовь свою дает? Я тебе любовь, ты мне там деньги. Я тебе любовь, ты мне здоровье. Я тебе любовь, ты моим детям устрой. Такой бизнес. За любовь. Бизнес за любовь. Поэтому люди, лишенные знания, они постоянно не видят причину своих положений. И когда знание приходит, они даже не могут его принять. Они просто его выслушивают и продолжают действовать таким же образом. Допустим, о Мессии Господа Иисуса Христа. Когда приходит Господь Иисус Христос, Он приходит как Спаситель. И все Его называют Спасителем. Все. С любого остановите на улице и скажите, Христос Спаситель? Спаситель. От чего спасал? Ну, спасал. От чего? Ну, вот чтобы мы яички кушали. От чего же Он спасал? Ну, вот там, чтобы не врали, не лгали. Нет, ну а зачем это? Можно же врать, лгать. Ну, это нехорошо. Почему? Ну, как-то вот нехорошо. Вот вас, когда обманывают, вам же тоже нехорошо. Да, мне нехорошо. Ну, и пусть обманывают. Кто-то обманывает, тот не обманывает. И люди даже не могут вразумительно объяснить, от чего же спас их Господь Иисус Христос, и от чего Он может их спасти сейчас прямо. Прямо сейчас, сегодня. Если человек поймет, какой метод спасения Он принес, и от чего Он спасает. Он спасает от последствий греховных поступков в прошлом совершенных и совершаемых сейчас. Поэтому Он дает 10 заповедей. Он спасает их от кармы, от реакций, которые надвигаются. Сейчас это примерно так же представлено, как вот сейчас я вам говорю. И тот, кто принимает это, он может отдалить реакции, может их сжечь, может их нейтрализовать, может их свести к минимуму. И это зависит от того, кто насколько что принимает. Знаете, вот как человек приходит к врачу, допустим, и говорит, вот у меня такая болезнь. И он ему говорит, вот во столько вставай, вот это пей, стаканом молока запивай, здесь вот 3 таблетки выпей, здесь вот такой укол тебе надо поставить, и все это в течение 12 дней строго должен соблюдать. Потом придешь. Человек приходит домой, он говорит, первый раз пропустил, ну второй раз сделал, вместо 3-6 выпил, потом говорит, а что лучше разом выпить, наверное, лучше будет. И все выпил, все, что за 12, выпил за один день. Что-то ему стало плохо, он думает, что за врач такой? Обманул, однако. Конечно, все 12 дней строго следовал. Поэтому ты плохой врач, я всем расскажу, что ты плохой врач. Но на самом деле плохие пациенты. Точно так же, когда приходит знание, и людям дают знания, они под воздействием вот этой деградации не могут нормально выполнить даже тех предписаний. У них не хватает благочестивости. В Ведах говорится, чтобы совершить то или иное действие в духовной жизни, нужно совершить аскезу, то есть усилия приложить. Чтобы приложить усилия, нужно очень хорошо захотеть это. Чтобы это захотеть, нужно понять. Опять, чтобы понять, нужно совершить какую-то деятельность. Какую? Нужно прийти, сидеть, слушать, узнавать, спрашивать. Получить знания нужно. Чтобы получить знания, нужно от чего-то отказаться. Вот вы сейчас здесь сидите, и многие люди семейные. И они вместо того, чтобы пойти смотреть телевизор, или пойти по рынку, по базару, где-то что-то колбасы напокупать, в бутылку купить себе, или пойти в киношку посмотреть, они пришли сюда, чтобы слушать какие-то определенные знания. То есть они отбросили какие-то чувственные наслаждения для того, чтобы получить знания. И вот даже здесь многие люди, они спят. Потому что им очень тяжело слушать. Сон клонит. Это аскеза, это неудобство определенное. Определенные неудобства. Но человек, он борется, потому что он говорит, нет, раз пришел, буду слушать. И он всю волю собирает в кулак, и он уже не слушает, потому что одна задача – не заснуть. И он говорит себе, не заснуть, не заснуть, не спать, сон – это смерть. И знание проходит мимо. Вы не думаете, что это работает тот способ, когда великие мудрецы собираются где-нибудь в Гималаях и засыпают? А другой им все рассказывает, гуру там какой-нибудь. Они спят, они под корку все записывают. Нет, этот метод не работает на самом деле. Эти все врачи, психологи, они обманывают людей. Они просто их обманывают. Эти методы не работают. Потому что получение нормального знания происходит только из источника живого общения. Когда люди получают вакши-шакти, то есть когда они получают живого человека, который дает им живьем это знание. Не через магнитофон, не через телевизор, ни через что. Самый высший уровень знаний – это живьем, общение живьем. Вакша означает речь, шакти, энергия. Энергия речи должна быть живая. Тогда люди понимают эти вещи, они могут их принять или отбросить что-то, но они могут лучше воспринять это. Из всех других форм общения – через телевизор, через радио, через газету, через книгу. Поэтому этот процесс, так называемый процесс шабда, он рассчитан для живых существ на шраванам. Шраванам – это слушание. Все ведические знания передавались не чтением, а слушанием. Человек садился перед духовным учителем, и сейчас садится, и задает ему вопросы. И духовный учитель рассказывает ученику. И когда ученик набирает какие-то определенные знания, то есть он получил информацию, он начинает ее реализовывать. И духовный учитель, он наблюдает за человеком. Потому что по человеку сразу видно, действует он таким образом или не действует. Потому что мы видим человека изначально, сурово, когда он еще был без знаний. Поэтому очень легко будет увидеть, когда он эти знания применяет, потому что он начинает меняться. Меняется цвет его кожи, меняется цвет его глаз, и у него совершенно другие глаза. Все по-другому. От него даже пахнет по-другому. Вы знаете о том, что наш пот и вот запах пота очень сильно связан с той пищей, которую мы едим. Не очень сильно, а полностью связан с той пищей, которую мы едим. И если наша ахара, пища нечиста, если мы употребляем мясо, всякие эти омлеты, рулеты, сосиски, то у нас очень плохой запах пота. Вонь такая идет от людей. От вегетарианца так никогда не пахнет. И когда человек, по крайней мере, в течение 7 лет не употребляет ничего, что связано с убийством живых существ, то есть чистую пищу употребляет, запах пота исчезает. Даже можно по запаху определить, человек ест это или не ест. Ему не надо доказывать это. Склеры глазные по-другому выглядят. Цвет ногтей, все, поведение, все абсолютно. Речь изменяется. Изменяется эмоциональная сторона человека. Он совершенно по-другому реагирует на все. Дальше, допустим, он прибегает к каким-то определенным практикам, связанные со звуковыми вибрациями. То есть он произносит какие-то мантры, какой-то определенный режим дня ведет. От чего-то отказывается, допустим, он сохраняет половую потенцию, он там строгий режим деятельности, отдыха. То есть есть определенные правила и предписания в духовной жизни. И человек, который строго следует, он очень быстро меняется. И самое главное, что постепенно трансформируется его ложное эго. То есть трансформируется вот то, о чем мы здесь говорим, «я и мое». То есть человек постепенно, у него исчезает, допустим, такой фактор, как жадность. Вот многие люди сюда приходят, да, и девушка стоит, она говорит, ну пожертвуйте человек, ну буду я сейчас жертвовать, проходит. Это жадность. Он может ее как-то по-другому оценить, но это жадность. Вот почему живые существа, которые практикуют духовную жизнь, они постепенно становятся отрешенными от материальных ценностей. Для них нет разницы, золото, галька, там что-то. Они могут отдать деньги человеку, они могут пожертвовать ему какие-то вещи свои, и делают это свободно. А кто-то рядом с ним находящийся говорит, он какой-то сумасшедший, он чокнутый. Как он взял японский телевизор отдал, вот дает. Как он взял, отдал свою получку каким-то там, в церковь унес. Ну, видать, у него дела плохи. Да никакие дела плохо. Человек просто считает, что у него появляется возвышенное мышление, он очищается. Поэтому по этим поступкам людей, как они действуют сейчас в этой жизни, как они жертвуют, к чему они стремятся, чем привлекаются, как они говорят, с кем они общаются, можно очень хорошо определить, совершало ли живое существо благочестивые поступки в прошлом. Потому что все эти склонности, которые сейчас у нас есть, мы развили в прошлом. Настоящее – это следствие прошлого. И также причина будущего. Если мы сейчас не постараемся это изменить, то мы опять ухудшим свое положение. Мы ухудшим. Сейчас у многих есть молодость, ум, здоровье. Что-то есть. У каждого что-то есть. Но он опять это может неправильно использовать. И в следующий раз от того, что он неправильно это использует, он получает более худшее положение. Если вы возьмете ведическую литературу, то можно перечислить все народы, и даже народности, расы и нации, они имеют свою определенную категорию. То есть народности наиболее склонные к греховной деятельности, или народности наименее склонные к греховной деятельности. И вот в ведах перечислены, допустим, вот такие кираты. На санскрите они называются кираты. Это народности так называемой негроидной расы. Эти кираты на самом деле являются коренными жителями современной Индии. И африканцы, африканские народности. Это кираты. Далее, есть вот такие хуна. Еще вот в России их называют гунами. Гуны. Хуна. Эти хуны проживали на территории современной Германии и на территории России. Это хуны на санскрите азово. Это такие народности, они до сих пор существуют, только они постепенно деградируют, сворачиваются так, к своей культуре, нравственности, психологии, философии, этике. Все, духовной жизни они сворачиваются. Дальше. Пулинда. Это современные греки. Если вы увидите какого-нибудь духовного учителя, он будет говорить вам о пулиндах, вы можете не понять, какие пулинды. Он скажет, вот пулинды, они наиболее раджасные. Они находятся очень в сильной раджа-гуне, поэтому их половая потенция не ограничена, поэтому они стремятся иметь секс. И они гоняются только за сексом. Вы не поймете. Он не скажет за сексом, он скажет кама. Но чтобы знать, что это такое, мы должны знать, что пулинды – это вот такие люди, греки. Кама – это сексуальное наслаждение. И они гоняются. Их потенция половая очень мощная. Вы знаете, да, южане. Они очень такие. Все время любят женщин. Все время. Да, это нормально, это естественно, потому что это такой тип тела. Живое существо получает определенный тип тела в зависимости с желанием своим. И с той склонностью, которую он хочет иметь. Воинствующая такая национальность, допустим. Дальше, есть вот такие. Яваны. Яваны это турки. Это турки. И для турков тоже есть определенные классификации, каких-то определенных склонностей и всего остального. Дальше есть кхасы. Кхасы это азиатские такие народности, как китайцы, монголы, филиппинцы, японцы. Это кхасы. И все относятся к одной вот этой группе. Кхасы. Есть такая народность, как Сибирь. Да, Сибирь, так она в санскрите называется, Сибирь. И вот мы с вами здесь, мы представители этих людей, Сибирь. И есть такие люди, которые называют Шибия. И вот Сибирь наша была в свое время одной из провинций Сибирь такая. В Махабхарате описана провинция Сибирь, в которой тоже была ведическая культура, и все были арьянами, все стремились. Ари. кальянами, все стремились, все поклонялись одному Господу, Господу Вишну, Кришне или Нараяна его еще называют. И в Ведах все это отражено. В Ведах все это отражено. Более того, там описываются истории. Вы знаете, есть такой в Индии город, о котором я напоминал, в котором обучался, допустим, ну, как считается, я не буду вас беспокоить, как считается, кем-то там-то, что там обучался Иисус Христос. Есть такой город, и он называется Джаганатха-Пури. И там есть такие божества, джаганатхи. И вот сибиряки, они относились к такой народности, как их назвали шабары. И вот эти шабары, они поклонялись именно этому божеству. А джаганатха, джаганатха, божество джаганатхи, это божество Кришны, только с другим именем, джаганатха. И этот народ поклонялся именно Кришне в его форме джаганатха, божеств таких. И говорится, что в процессе определенной неправильной деятельности они разгневали Господа и получили проклятие. И одно из проклятий было, они стали есть свиней. Сало. Сальце. Сейчас это для нас всех нормально. Наверняка у каждого в морозильнике есть. Зимой с картошечкой. С чесночком. С лучком. Да под водочку. Да под папиросочку. Лежа на диванчике, смотря Санта Барбару. Смотрите, да, я не шучу, я не издеваюсь, нет. Потому что я тоже такой же. Был. И каждый раз люди, склонные вот к такому примитивному восприятию окружающего мира, своего вот этого, кстати, положения, и не задумывающиеся, почему так происходит, их положение с каждой жизнью ухудшается. В Ведах можно очень хорошо обнаружить описание, как человек теряет, допустим, красоту. Вот наличие красивого тела – это наличие определенных благочестивых поступков. И можно перечислить, каких именно. И вот есть описание, как человек может потерять красивое тело, если он его неправильно использует. Как он может потерять красивую фигуру и родиться, допустим, у него прямые ноги, а родиться с кривыми. Да, я серьезно, это не шутка. Это не шутка. Все так происходит. Все полностью так и происходит. Поэтому какая-нибудь женщина так беспокоится, что у нее такое лицо некрасивое, она там его мажет, закрашивает, там глаза у нее маленькие, надо как-то сделать, чтобы они выглядели большими, там тени, тушь, туда-сюда. Вот, вроде ничего нормального. Но как помоются, ни глаз, ничего не видно. Это неестественно. Поэтому вводится определенная такая бутафория. Но человек, он не знает, почему так. Он же может получить красивое тело. Здесь в этом комментарии написано, не надо получать никакого тела. Самое красивое тело – это духовное тело. И Веды сразу, тех, кто находится на очень высоком уровне осознания, предлагает встать на путь духовной практики для того, чтобы вырваться из круговорота рождения и смерти. Вообще выйти за пределы и получить духовное тело, некогда утерянное живым существом, с желанием здесь находиться, в материальном мире, и попробовать наслаждаться отдельно от Бога. И как только живое существо сюда попадает, как тут же оно попадает под воздействие закона кармы, причинно-следственной связи, и начинает блуждать по этим вот народностям, нациям, планетарным системам и всему остальному. Мужчина, женщина, маленький, большой, толстый, тонкий, ханышка или ученый. Все это определено нашим прошлым. И также определяется нашим настоящим. Почему я еще раз это повторяю? Чтобы вы поняли, что сейчас нужно менять что-то в своей жизни. Неважно, сколько вам лет. 40, 20, 10, 70 или 80, 90. Важно это понять и уже сейчас изменять это. Для этого приходят всевозможные мессии, чтобы дать людям возможность измениться, успеть изменить свою жизнь. Если они это изменят, то, по крайней мере, они могут изменить свое положение в следующий раз. В более лучшем положении родиться. Я уже объяснял, что человек получает за свою благочестивую деятельность. С чем это связано, благочестивая деятельность? То есть он жертвует. И есть разные уровни пожертвований. Вот здесь описаны, допустим. Политика, социология, филантропия, альтруизм, пацифизм, борьба за экологию и все остальное. Борьба против войн, борьба там с чем, с чем. И люди, это является какой-то, вот знаете, люди в детские дома жертвуют, на постройку больниц, они там жертвуют нищим что-то, обездоленным, бродягам, пьяницам, наркоманам, они жертвуют. Они жертвуют всем. И они говорят, жалко же. Да, это определенные уровни благочестивой деятельности, которые дают нам возможность улучшить свое положение. Есть такая история, если, может быть, вы помните, такая более проще, как Иисус Христос, он там с одним купцом шел, и, проходя мимо ворот, он просто положил руку на голову одному нищему. И тот был такой счастливый. И попросил, денежку, монету. И он попросил это у того купца. У купца было денег много. Купец сказал, ой, эти нищие, они одолели вообще. Эти нищие, сколько их вообще безобразий, что развелось только нищие. И тогда этот человек, нищий, он сказал, если бы не было нас, ты бы не был таким богатым. Ты сказал, что? И тогда Христос сказал, на самом деле, а тот человек, он был слепой еще. Он сказал, на самом деле, он зрячий, а ты слепец. То есть что толку, что у тебя есть зрение? Ты не понимаешь, что на самом деле в этом мире происходит. Как человек получает богатство или хорошее положение? И вот как раз одним из результатов благочестивой деятельности является пожертвование. Пожертвование, когда людей учат жертвовать добровольно и жертвовать на определенные разные категории. Пожертвования тоже связаны с законом кармы. Я уже объяснял, что есть также пожертвования в гуне невежества, в гуне страсти и в гуне благости. Говорится, тот, кто жертвует в нечистом месте и нечистой личности из чувства сентиментальности, такое пожертвование, это пожертвование, это тоже хороший поступок. Но этот поступок относится к поступку пожертвования в гуне невежества. Это невежественный человек. Хотя это хороший поступок. В нечистом месте, нечистой личности из чувства сентиментальности. Знаете, что такое сентиментальность? Я думаю, не надо объяснять, вы все понимаете. Вот птичку жалко, человечка жалко. Почему? Ну, жалко. Ножки нету. Это нормально, это хорошо. Но такая добродетель относится к гуне невежества. Дальше. Жертвовать с желанием получить взамен больше. То есть мы можем в какие-то пожертвования делать с желанием получить что-то. Вот люди, они приходят, допустим, в храм, они жертвуют. И они говорят, ну как, я там, все у меня нормально будет? Папу говорят, у меня нормально будет, нет? Он говорит, ну не знаю. Ну ты смотри. Я жертвую, смотри, сколько я жертвую. Ты смотри, чтобы у меня все нормально было. И так сказать, папа, он может стоять, или священный служитель, он может стоять. То есть пожертвование с желанием получить что-то взамен, такое пожертвование относится к разряду страсти. Или человек совершает пожертвование. Вот смотрите, допустим, человек прочитал Веды, и узнал, что жертвовать священнику, это значит получить в 100 раз больше. И он начинает священником жертвовать. Это называется страсть. Это пожертвование в страсти. То есть человек жертвует меньше для того, чтобы получить больше. Это в страсти. Что же такое благость, пожертвование в благости? Это жертвовать в чистом месте и достойной личности. Это называется проявлением благости. В чистом месте и достойной личности. Что же относится, Веды говорят о категории достойной личности. Кто такие достойные личности? В Ведах говорится, что на самом высоком уровне достойных личностей находятся саньяси и браманы. То есть люди, принявшие обет отречения от мира ради распространения духовного знания. Это саньяси и браманы. На второй категории стоят все остальные, на третьей, четвертой. Уже я перечислил. Те относятся уже к страсти или к невежеству. Но так или иначе, все это благочестивые поступки. В Ведах говорится, если вы жертвуете человеку в нечистом месте и нечистой личности, то вы получите ровно столько же. Вот человек идет, допустим, какая-то старушка там стоит где-нибудь, там, вы, допустим, 100 рублей ей даете. Когда вы будете там старушкой стоять, вам тоже подойдут и дадут 100 рублей. То есть, ну, в соответствии с тем вот объемом, что на это можно взять. Или, допустим, дадут какой предмет, который будет столько стоить, там, булочку, хлеба. ведах это указано. Это закон кармы. Это закон. То есть вы не думаете, что он как-то по-другому сработает. Нет. Это как математика. 2 + 2 = 4. И говорится, что если мы жертвуем нечистой личности в нечистом месте из чувства сентиментальности, мы получаем столько же. Ровно. Сколько мы дали им. И вот представим, есть люди, которые вот в метро очень часто где-нибудь, в Москве, в крупном городе, можно видеть, он идет и всем раздает. В следующей жизни он будет сидеть где-нибудь в другом месте, и все, кто будет мимо него идти, они все будут ему давать. Постолько же. И вот он так много жертвует, поэтому, когда он станет нищим, он будет просто так сидеть, и все будут ему давать. И он радостный будет, так сказать, есть на это жить. Если человек будет совершать пожертвования на определенные вот эти альтруистические вещи, да, ну, альтруизм, детские дома, больницы, все, все это, говорится, он получит вдвое. Он получает вдвое больше. То есть вы туда отдаете 1 000 000, в следующий раз вы получаете вот то, что вот сейчас можно было приобрести на этот 1 000 000, в следующей жизни вы получите в 2 раза больше того, что вы отдали, и что на это можно приобрести. Это так называемое, как меценатство, да, меценатство. Ну, на развитие культуры, там, то есть более-менее чистая деятельность, так называемая, более-менее. Но если вы жертвуете в храмы или жертвуете проповедникам, которые распространяют, говорится, истинное знание, не подумайте, что я в свою пользу говорю. Нет, можете ничего этого не делать, я просто говорю о знании. Если вы жертвуете священнослужителю, который распространяет знания о Боге, говорится, человек получает в 100 000 раз больше. Но если он жертвует тому, кто распространяет знания о верховной личности Бога, веды говорят, о Боговании, то человек получает за это освобождение из круговорота рождения и смерти. За любое пожертвование той личности, которая... И вот таким образом все эти формы пожертвований, они тоже регулируются законом кармы. Все это регулируется. Но почему сейчас люди этого не делают? Не имеют деньги, они ходят в храмы, какие-то буддийские мечети, ходят в синагоги, но они практически не имеют даже вот этой потенции пожертвовать. Они говорят, не-не, мне надо сапоги, мне надо красивую юбку, мне там надо купить одеколон, там духи или что-то. Нет-нет, вот я 3 000 положу, ну 1 000. Или как говорят, ну пожертвуй хоть что-нибудь, монетку. То есть для них это стало такой символик, символически. Нет. А человеку очень важно, зависит, сколько вы жертвуете. И не сколько вы жертвуете по сравнению с тем, кто перед вами пожертвовал, а сколько вы жертвуете в соответствии с тем, сколько вы имеете. В ведах говорится, что Бог никогда не учитывает, сколько вы даете. Там прямо так написано. Что Господь, Он не учитывает, сколько дает человек. Он учитывает, сколько человек оставляет себе. Он лично воспринимает эти все вещи с позиции того, сколько оставляется себе, а не с позиции того, сколько отдал человек. Такова ведическая концепция. И так рассматривают веды, допустим, такой аспект, как благотворительность или пожертвование. И все наши действия соизмеряются с нашей кармой. Почему приходит Христос и говорит, не лгите, не крадите, там не прелюбодейничайте, возлюбите Бога всем сердцем, возлюбите ближних. Сейчас. Если это сделаете, то много исчезнет проблем из вашей жизни. Вы не получите определенной реакции. У каждого из нас есть определенные поступки, совершенные даже в этой жизни, греховные поступки. Просто, может быть, некоторые люди даже не осознают, что эти поступки греховны, поскольку говорится, что в Кали-югу каждый гордится. Чем? Своей неблагочестивостью. Женщина гордится, что у нее было столько мужчин, мужчина гордится тем, что у него было столько женщин. Это демонизм практически. Но для людей это становится такой нормой поведения, что они включают телевизор, они говорят, ой, как в Америке здорово, там такая свободная любовь. И они начинают это подражать, имитировать. Это происходит в обществе вообще. Это становится нормой. То есть греховная деятельность стала нормой поведения в человеческом обществе, независимо в какой стране это происходит, в каком обществе, в какой нации. Сейчас людей спрашивают, которые занимаются бизнесом, ты кому-нибудь платишь? Он говорит, ну, нет. Ты что, сумасшедший? А раньше было наоборот. Ты что, кому-то платишь? Ты что, сумасшедший? Все постепенно становится нормой. То есть все греховные поступки превращаются в норму поведения в обществе. Этим даже уже не удивить тех, кто должен защищать от этого. Они тоже вам скажут, вы что, никому не платите, сумасшедший? Вы придете и попросите их защиту, а они скажут, ну, платите. Мы тоже такие. Смотрите, и это становится нормой. Таковы признаки Кали-юги, таковы признаки тяжелой кармы и таковы признаки деградации. И поэтому каждый человек в этой жизни должен научиться меняться. Он должен понять это, что это на самом деле плохо. Как он может понять, если он ничего не знает об этом законе кармы? Вот всегда часто, здесь четвертая программа, но я очень мало вижу людей, которые четвертый раз пришли. То есть знание, вот эта потенция знания проявляется на 3-4 дня, и люди как-то вроде бы облагораживаются, лучше становятся. А потом раз, и все это уходит. Быт, как они говорят, быт заедает. И люди так отходят. И люди отходят. И они даже не осознают. Это как вот эта сказка про курочку рябу. Да, есть такая сказка про курочку рябу. Она золотое яичко снесла, но увидела, как его используют, и сказала, ну что ж вы, тогда я вам не плачьте, я снесу вам простое. Потому что никто не понимает, как этим, ну, что это использовать? Надо съесть, значит, это. Опять живот, так сказать, впереди. И все ценности соизмеряются ценообразованием, дешевой колбасой и доступной водкой. Была хорошая жизнь, была дешевая колбаса, и водка была везде. 3,62. Люди почему-то считают, что это является мерилом благосостояния и хорошей жизни. И даже не понимают, что мерилом хорошей жизни является присутствие в обществе знания, духовного знания. Потому что благодаря знанию общество может оздоровиться. И благодаря его отсутствию общество скатывается. В войны, в эпидемии, в конфликты, в раздоры, в семьях. Смотрите, здесь у каждого есть дети, и каждый беспокоится, что будет с моей дочерью, что будет с моим сыном. Смотрите, какова улица, каковы фильмы. Каждый беспокоится об этом. Поэтому говорится, что разумные люди, они стремятся всячески способствовать тому, чтобы это знание распространялось среди людей. И ни в коем случае не было затерто. Каждый хочет спокойно выходить вечером на улицу, и чтобы никто на него не напал. Если люди поймут эти знания, что такое закон кармы, почему нельзя пить? Не потому, что человек, алкоголь это плохо. Нет. Потому что когда человек выпивает эти вот алкоголь, там существуют такие частицы, алкалоид. Они сразу снимают энергетическую защиту у человека. Сразу, мгновенно. Вы выпиваете там 50 грамм, у вас сразу эта защита ослабевает. Как только у вас ослабела эта защита, вы сразу начинаете атаковаться низшими сущностями. Всевозможными мыслеобразами, всевозможными привидениями, всякими лярвами этими. Веды прямо говорят, что весь этот мир астральный заполнен всеми этими психическими токами, энергиями. И человек только выпивает, его сразу это атакует, мгновенно. Если он выпивает больше, то есть в зависимости от организма, от дозы и от этого защитного фона, человек выпивает, этот фон полностью нейтрализуется. И человек начинает атаковаться вообще полностью. Они могут прямо войти внутрь и начать управлять этим живым существом. Поэтому люди в состоянии алкогольного опьянения говорят всякую чепуху, они делают всякую ерунду. Но потом, когда они выводят это из организма, этот баланс восстанавливается, они приходят в ум и говорят, я что там наговорил вчера? Я не хотел так. Ой, что я наделал? Человек даже не понимает, что вот все эти вещи, они очень сильно связаны с тонкими проявлениями миров. Табакокурение, наркотики, все эти вещи, мясоедение, строгое соблюдение регламентированной, регулируемой половой жизни и всего остального. Гигиена, подбритые подмышки, чистый рот, прочищенный нос, уши, гениталии всегда должны быть, всегда абсолютно чисты. Люди не знают ничего. Человек не должен гневаться, он не должен даже в уме желать кому-то околеть или сгореть. И на все это есть объяснение, почему нельзя этого делать. Потому что человек, даже думая так о ком-то, в первую очередь разрушает сам самого себя. И сейчас некоторые люди, они постепенно приходят к этому знанию, они пишут книги. Вы можете это найти даже в литературе, связанные с разными экстрасенсами или там парапсихологами, они тоже кое-что знают об этом, кое-что, но не все. И далеко не все. И их представление, поскольку они не имеют ведических знаний, даже имея какое-то ощущение или видение, они неправильно его истолковывают. поскольку, чтобы истолковать его правильно, нужно иметь, опять же, знания. И они не знают, как им воспользоваться, как этим золотым яйцом. Вот что происходит. Поэтому говорится, что я вчера уже упоминал о Золотом веке, который начал свою работу в 1896 году. Этот год определен астрологически ведами как Золотой век Кали-Юги. То есть распространение духовного знания, и вот все общество оно будет оздоравливаться. И там даже есть такое упоминание о такой категории живых существ, которые были всегда. Они называются варна-самскара, нежелательное население планеты. Говорится, что если человек не склонен становиться на праведный путь, то есть не заниматься духовной жизнью, и говорится, что если контролирующий, Ишвара или Параматма, контролирующий, говорится, что каждое живое существо, оно имеет контролера в сердце. То есть есть такой аспект, который нас контролирует полностью. Все наши мысли, все наше состояние здоровья, чем мы сейчас озабочены, что мы в будущем хотим сделать, кого мы обманываем, он контролирует все. Именно от этого складывается закон кармы. Мы никого не можем обмануть, никогда. Все скрытое становится явным. Все абсолютно. Даже человек, оставаясь один, он думает, что все, я сейчас что-то сделаю. Но он не знает, что сейчас рядом с ним присутствует миллион других живых существ, и они смотрят на него. Вот дает, вот дает. Они говорят, вот смотрите, крадется, крадется. Потому что глаз устроен так кармически, поскольку деградация. Может быть, вы поймете, кто вот врачи есть? Есть кто-нибудь врач? Вы же знаете, да, что человеческий глаз устроен таким образом, что мы воспринимаем те предметы, да, которые вибрируют в соответствии вот с этим, с возможностью вибрации глаза. Знаете, да, об этом? Нет, ну это уже доказанный вариант, но может быть мы немножко немного идем. Кто-то ширее, кто-то глубже. Ну, так или иначе, я тогда расскажу просто с позиции вет. Говорится, вот вы знаете, фотоаппарат, да? Почему на пленке отпечатывается, допустим, если меня сфотографировать, меня будет видно на фотографии? Кто знает? От чего зависит то, что я буду на фотографии? Тепло. Излучение тепла. Объекты выделяют определенное тепло, даже предметы. И это отпечатывается на негативе и пересылается на пленку. Если тепло регулируемое, то мы можем сфотографировать предмет, и он на пленке не проявится. То есть предмет мы можем видеть, но у него другой тепловой пояс. Мы фотографируем, на пленке ничего не остается. Каждый фотограф это знает. Этому обучают в школах фотографов, что это зависит от определенного излучения человека. Определенные лучи. И вот, допустим, в Гималаях есть такие живые существа, которые живут вот в той долине, которая называется Шамбала, и они называются Аджьоти. Они очень разумные живые существа. Сейчас их все люди называют снежными людьми. Так сказать, о, снежный человек. И бегают там, его ищут, фотографируют. И говорится, что как раз вот эти Аджьоти, они контролируют свое тепло. И если вы будете его снимать на пленку, то его не будет там. Вы его видите, вы снимаете на пленку, его на пленке нету. Вы его фотографируете. Если он не хочет, чтобы так произошло, вы его никак не сфотографируете ни на пленку, ни на какой проектор. Потому что они свое тепло регулируют. Точно так же они очень спокойно могут изменять свои вибрационные поля. То есть они могут передвигаться по воздушным лестницам. Для нас, допустим, это какой-то абсурд, воздушная лестница. Что за воздушная лестница? Вот воздух, никакой лестницы. Потому что таковы формы наших вибраций. Точно так же и глаз. Он воспринимает то, что соответствует его способностям вибрации. Вот вибрирует какой-то предмет, вот эта совокупность вибраций, мы говорим, оно не вибрирует, потому что мы не видим, как происходит процесс. Человек смотрит в микроскоп на какую-то и видит, как все там действует, все движется. Существует определенное вибрационное поле. Совокупность этих вибраций дает определенный предмет. Вы вот, допустим, берете, очень понятно, это берете стакан, бьете по нему вилочкой, говорите. Бум, стакан сломался. Почему? Вы его не били молотком. Вы тихонечко, вы нашли что? Резонанс. Звуковой резонанс. Звуковая вибрация повлекла на то, что она разрушила кристаллическую решетку. И предмет рассыпался. Все на самом деле в этом мире построено на звуковых вибрациях. Есть звук и есть тело. И в зависимости со звуком создается определенное тело. Звуки вибраций порождаются определенными поступками и поведением. Это тоже определенные вибрации. Закон сохранения энергии. Вы на кого-то гневаетесь, определенная энергия. Вы кому-то желаете добра, тоже определенная энергия. Светлое, темное, все трансформируется, все перетекает одно в другое, создаются формы разные, разные вибрационные зоны, целые оазисы определенных вибраций, заселяющие живыми существами определенных вибраций. И если вы попадаете в зону других вибраций, все, вы там ничего не видите. Хотя там присутствуют целые цивилизации, целые народности, но они не входят в вибрационное поле нашего глаза. Если слух мы возьмем, говорится, что слух воспринимает звуки определенной частоты. И есть шкала этой частоты. То есть человеческое ухо в среднем воспринимает вот такой тип вибрации. Если вот такая шкала, допустим, здесь 0, и здесь там, ну, какая-то еще цифра, то человеческое ухо где-то вот здесь стоит. И это приводит к четкому заключению, что мы не слышим звуки более высокой частоты и абсолютно не слышим звуки существующей низкой частоты. Точно так же мы своим глазом воспринимаем определенную шкалу вибраций, и мы воспринимаем вот столько. Значит, мы с вами видим глазами предметы, относящиеся только к этим вибрациям. Мы не видим у кого более тонкое поле вибрации и более, так сказать, грубой формы вибрации. Мы уже не воспринимаем. Не слышим, не обоняем, не осязаем ничего. И мы говорим, там никого нету. Да, они еще более могут... Посмотрите, мы где-то там, а они могут быть в 1000 раз более выше нас по строению тела, по способностям, по всему. И также могут быть более ниже нас. Но они также существуют, они такие же естественные. И под воздействием определенных законов кармы мы наделяемся определенными органами чувств. Поэтому, вы знаете, да, есть люди, они видят, допустим, ауру там, да, они видят привидения. Они прямо видят реально вот эти силуэты двигаются. И они говорят, смотри. А тот говорит, что? Ты не видишь? Он говорит, тебе лечиться надо. Но человек, который в прошлом развил определенные качества или совершал определенную деятельность, в эту жизнь из прошлого может перенести эту способность. Он даже сам не знает иногда причину своих способностей. Я знаю, почему люди это видят, почему кто-то слышит что-то. Ну, как сказать, желание живых существ приводит их в более несовершенные формы жизни, потому что мы хотим наслаждаться примитивным образом. То есть, говорится, живое существо определяется возвышенностью мышления и сознания и чистотой жизни. То есть, если человек стремится к чистой жизни и возвышенному мышлению, и действия его, естественно, такие возвышенные, то он, естественным образом, в следующий раз получает положение более совершенное. И тело более совершенное, и область обитания более совершенная. Если человек неправильно использует эту деятельность, то есть он, ну, наслаждается неправильным образом, делает какие-то греховные поступки, то, естественным образом, он теряет это положение. Во всех отношениях. Он теряет тело красивое, он теряет то общение, в котором он находится, и постепенно превращается в более примитивные формы жизни. Это происходит под его вот выбору грешить или делать праведно. Вот вы заметите, мы все же в жизни каждый раз имеем свободу выбора. Все, даже сейчас. Не думайте, что закон кармы — это когда вот вы точно уже все под этим законом кармы и никак не можете выкрутиться. Поэтому и приходит Мессия. Для этого распространяется знание. Говорится, что человек, у него единственный способ избежать своей кармической реакции — это встать на путь религиозной практики. Можно не называть ее религиозной. Потому что люди как-то, религия у них сразу, опиум для народа. Нет, это целая наука, наука очищения. Наука, как подняться из низших вот этих форм вибраций к высшим вибрациям. Определенные звуковые вибрации, которые тут же создают определенную трансформацию сознания. Звуковые вибрации. Разрушаются определенные частички, биологические процессы начинают действовать по-другому. Это целая наука, звук, слова, определенные вибрации. Звук Хари Кришна Махамантры, это называется трансцендентальный звук. То есть он поднимает сознание живого существа выше гун материальной природы. То есть это деятельность вне гун материальной природы. То есть когда человек повторяет Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, он не затрагивается гунной материальной природы. И из-за этого как раз происходит процесс очищения. То есть происходит трансформация гун материальной природы. Они ослабевают. И те семена греховных поступков, которые у нас существуют в сердце, сравнивал один святой, они начинают поджариваться. Вот представим, вы берете семена, да, и начинаете их жарить. И если вы их поджарите, они уже станут какими? Мертвыми. Вы их будете садить, они уже не прорастут. И вот как раз воспевание святого имени, оно точно так же, оно поджаривает семена греховных поступков, даже совершенных в прошлом. Если человек делает это постоянно, то все эти поступки, все вот эти реакции, которые должны были прийти ему за греховные поступки, они просто все сжигаются.